Хотел тебе старый подарочек принести. Стал через плетень перелезать и потерял. Но слава богу, мой голубчик, что ты сам вернулся. Пойдем в избу ужинать. И теперь живут старичок со старушкой счастливы и без золота. Thank you.